Часть вторая. Одна вещь. Занятия в школе начинались во вторник, поэтому Поппи разрешили устроить в воскресенье вечеринку с ночевкой. Без четверти 12 Поппи, Агги, Натали и Ким сели в кружок на полу в спальне, держась за руки с закрытыми глазами, с зажженной свечой с ароматом яблока из страстоцвета, которую Поппи подарил тайный Санта Ким в прошлом году. В попытке связаться с дедушкой Агги, умершим от инсульта в июне. Их мамы старательно и многократно внушали дочерям, что нет необходимости улучшать внешность, поскольку они и так хороши. Но этим вечером девочки все равно перепробовали миллион вариантов причесок и нарядов, потому что нельзя же оставлять вопрос, в чем пойти и как причесаться, на самый канун начала занятий в 5 классе. В этот момент у тебя не будут ночевать 3 подружки, потому что рано вставать. А в одиночку такие решения не принимаются. У Агги и Натали были старшие сестры, способные помочь девочкам, если были в настроении, чего почти никогда не случалось. Но Ким была единственным ребенком, а у Поппи лишь орда братьев, что на самом деле еще хуже. Так что большую часть вечера они провели, оценивая варианты нарядов, причесывая, укладывая и расплетая волосы, лакируя ногти и пробуя разные оттенки блеска для губ. Ведь его куда легче наносить, чем помаду, или об этом и речи не шло, тушь или тени для глаз, на которые Поппи знала, ее мама ни за что не дала бы согласия. Потом посмотрели фильм и съели почти столько же пиццы, попкорна и мороженого с вафлями, сколько весили сами. После Поппи взяла медвежонка Элис и овечку Мисс Марпл, которые всегда спали в ее постели, и собралась была отправиться ко сну. Но Агги сказала, что скучает по дедушке. Ким предложила устроить сеанс, а у Поппи очень кстати оставалась та свеча. Так что все складывалось просто идеально. Они какое-то время пытались связаться с потусторонним миром, после чего Поппи пошла переодеваться в пижаму. Однако, когда вернулась, Агги уже спрашивала спиритическую доску, нравится ли кто-нибудь Оскару О'Малли, и та ответила «да». Когда спросили, кто именно, не сказала. Потом Натали уточнила, нравится ли кто-нибудь Мэтти Андерпенсу. На самом деле его фамилия была Андермен, что сказалось на его будущем еще хуже, но они называли его Андерпенсом. Андерпенс с английского «подштанники». Андермен с английского «недочеловек». Семья Мэтти, как и Поппи, переехала в Сиэтл, когда тот пошел в 1 класс. Доска указала на число 7. Кто бы знал, что это означало? Дальше Натали спросила, нравится ли кто-нибудь Ким. И та бросила в подругу свернутыми в шарик носками, после чего они устроили носочный бой. Поппи думала, что Агги повезло, ведь ей одной нравился Оскар. И кому какая разница, нравится ли она ему, потому что не в этом смысл. Зато и Натали, и Ким нравился Мэтти, хотя ни одна не желала в этом признаваться. И поэтому вопрос, кто нравится ему, значил очень много. Самой Поппи никто особенно не нравился. Возможно, это означало, что она еще маленькая. Странно, потому что она знала Оскара и Мэтти лет 6, то есть фактически вечность, и помнила всякие постыдные вещи, которые случались с ними. Например, как во 2 классе Мэтти вырвала на пол, а Оскар был одет в костюм ковбоя и поскользнулся на шоколадном батончике во время хэллоуинского парада. Разревелся и рыдал всю дорогу до школы, обеими руками держась за ягодицы. Так что в целом они были ей симпатичны, но понравиться как мальчишки никак не могли. Новенький в классе Честер переехал в город в середине прошлого года, но так звали морскую свинку Ориона. Поэтому мальчик ей тоже не подходил. Ричард пришел в начале 3 класса, но от него всегда пахло хот-догами, поэтому и он ей не нравился. Был еще Джейк Ирвинг, который когда-то был очень милым, но в последнее время стал не разлей вода с Марни Эллисон и заразился от нее подлостью. Никто не нравится, это еще хуже, чем если нравится тот же, что и одной из 3 лучших подруг, потому что у Натали и Ким всегда находилась хоть одна тема для разговора. Но когда речь шла о мальчиках, Поппи говорить было нечего. А потом стало еще хуже, потому что Ким спросила доску, когда у Поппи вырастут сиськи, и все захихикали. Она покраснела даже сквозь румяна, которые были нанесены во время пробного макияжа. Однако Агги закатила глаза и сказала: «Тебе повезло, что их еще нет. Надейся, что и не будет. Они так...» Подружка бросила взгляд вниз на переполненный верх пижамы, словно хотела найти подходящее определение. «Болтаются?» «А разве им не положено болтаться?» — удивилась Натали. Иногда она надевала лифчик одной из старших сестер, набивая его трусами, которые были нежнее и мягче, чем носки. «Положено», — вздохнула Агги. «Но в спортзале это будет выглядеть очень странно. Все начнут пялиться». «Ага, с завистью», — хихикнула Ким и добавила. «Или с вожделением». У нее был крохотный лифчик, больше похожий на маечку на бретелях, и почти ничего не было, чтобы его наполнить, но это все равно было больше, чем у Поппи. «Наверное, ко мне первые месячные придут», — предположила Агги. «Это несправедливо». «Может, и не к тебе», — заметила Натали. «К моей сестре они пришли в 5-м классе, так что, возможно, первой буду я». «Надеюсь», — ответила Агги. «Это так фу и стыдно». «Может, нам разрешат не ходить в спортзал?» — рассуждала вслух Натали. «По крайней мере, хотя бы в общий душ», — добавила Ким. «К кому они придут раньше всех?» — спросила Агги спиритическую доску, и девочки стали ждать ответа, искренне обеспокоенные, пока доска не показала на Луну. Это, вынужденно признала Поппи, было ответом уместным, но не особенно полезным, так что подруги, наконец, задули свечу и продолжали беспокоиться в темноте, каждая в своем отдельном спальном мешке. Сексуальное просвещение в 4-м классе на самом деле было совершенно не про секс. Оно было про волосы, грудь и кровь. Про то, как тело начнет становиться фу и нуждаться в модификации. Удаление волос, поддержке грудей, предотвращении или маскировке запахов. А потом из него будут течь всевозможные жидкости. Это был ужас-ужас. Прямо после обеда мальчики шли на урок здоровья в 1 класс, а девочки в другой. Потом все сходились в 1-м классе до конца дня на математику и естествознание, встревоженные, бледные как мел и стесняющиеся друг друга. Они знали от детей постарше, от старших братьев и сестер, что в этом году в 5-м классе секс-просвет действительно будет про секс, и это ужасало их еще сильнее. А ведь впереди танцы в честь Дня Святого Валентина, что казалось просто жестоким совпадением. Еще знали от тех же старших, что это последний год, когда они не будут принимать душ после физкультуры. Ведь начиная со 3-х классов придется полностью раздеваться и мыться всем скопом после занятий спортом. И всем хотелось умереть. Был почти 1 час ночи, когда они наконец улеглись, но проснулись все равно рано. Папа Поппи приготовил те же самые блинчики, которые готовил с 1-го класса, приблизительно, но не совсем напоминавшие формой Микки Мауса, с глазками и носиком из шоколадных кусочков и ртом из банана. Несмотря на то, что они были слишком взрослые для Микки Мауса и блинчиков с шоколадными кусочками. Девочки совместными усилиями почти прикончили бутылку сиропа. Так что, когда Орион с Ригелем наконец лениво спустились в кухню, пованивающие, растрепанные и сонные, хотя время было почти обеденное, им пришлось макать свои отдаленно напоминавшие Микки Мауса блинчики в остатки сиропа на тарелках девочек. Орион, на голове у которого красовалась зеленая фетровая шляпа с мягкими полями, держа блин в правой руке, а тарелку Поппи в левой, оттяпал кусок Микки Маусовского уха, а потом возил языком по тарелке, как Юпитер. «Откусились-ни, откусились-ни!» пока не прикончил весь сироп. «Фу!» — дружно скривились девочки. «Знаете, за что меня обожали, когда я был в вашем возрасте?» «Ни за что?» — предположила Агги. «За умение вести себя за столом». Тут Орион разъявил рот, демонстрируя Агги пережеванный блин. Та рассмеялась, а Поппи показалось, что она сейчас умрет от стыда. Пен задумался о том, где мальчики научились этому трюку — привлекать девочек, вызывая у них отвращение, который срабатывает всего 2 лет, как тренировочный велосипед для флирта. Может, мальчишкам он присущ всегда? Этот бритвенно-тонкий баланс отвратительного и очаровательного. И многие годы они его не замечают, или им все равно. А девочки пару лет находят его восхитительным, а все остальное время мужчины борются с этими привычками, стараясь держать их в узде, выпуская порезвиться на воле, только когда остаются одни. Поппи, Агги, Натали и Ким стали лучшими подругами в первом классе, когда Поппи была новенькой, а Агги оказалась ее новой соседкой. Они сколотили клуб «Панк» по первым буквам имен, чья провозглашенная цель менялась с годами, от игры в классики к наблюдению за птицами, а потом к детективному агентству. Но название не менялось никогда, потому что никогда не менялись члены клуба. Поначалу Рози и Пен были истово благодарны девочкам. Не только за то, что они всей душой любили Поппи, но и за то, как обыденно это делали. Однако со временем девочки перестали быть чудом и превратились в родственниц. Подруг дочери, которые просто сидели за столом, когда Рози приходила с работы, готовые к предложению остаться на ужин. Подруг, которые вместе с ними ехали после школы замороженным или в боулинг в дождливый день. Подруг, которые приходили смотреть по вечерам кино и говорили «Привет, мама Поппи», когда встречались с ней в вестибюле школы. Подруг, которые на несколько часов исчезали в комнате Поппи и никогда не разбивали вдребезги поднос с фруктами из глины. И не приходили попросить что-нибудь перекусить, схомячивая после целую банку арахисового масла и два батона хлеба, что регулярно случалось с друзьями сыновей. И в то время, как друзья мальчиков появлялись, исчезали и даже иногда совпадали друг с другом, Поппи и панк-клуб ни разу не поколебались. Они рассказывали друг другу обо всем, за исключением одной вещи.